но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна. Все страшно с самого начала. Луны не видно, а она есть луна-невидимка, луна в шапке невидимки, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение, состояние, где сразу можно быть, нельзя не быть всем. Луной, ездоком, шарахающимся конем и, о, сладкое обмирание, ими. Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета, саней и туч, и в каждом ты летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим, луною, той, что невидимое видит, Пушкина, над ним бесов, и над Пушкиным и бесами сама летит. Страх и жалость, еще гнев, еще тоска, еще защита были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было, меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в бесах и к бесам. Собаку я жалела утробно, низкой, жаркой, сочувственной жалостью чрева, жалостью защиты убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть и самого Ваню на съедение. Бесов же жалостью высокой, жалостью, восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Святой Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают, только так, что никого они не похорони, не выдай замуж, все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают, чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому что, а потому что они и никогда другими не будут и быть не могут шепотом, потому что Бог их проклял. Любовь к проклятому. И еще, я ведь знала, что они тучи, что они серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими можно только мчаться, что это воздух, который воет, что их нет. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов. Бараны, туманы, на печальные поляны льет печальный свет она. О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано печалью. Точно Пушкин этим повторением печаль луною, как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до... Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика, то сразу попадало в «Вы очи-очи голубые, зачем сгубили молодца? О, люди-люди-люди злые, зачем разрознили сердца?» И эти очи голубые опять были луною. Точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают. Читатель, я знаю, что вы очи-очи голубые не Пушкин, а песня, а может быть и романс, но тогда я этого не знала, и сейчас внутри себя, где все, этого не знаю, потому что, разрывая сердце мне и сердечная тоска, молодая бесовка и девица душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь одно. Все это называется Россия и мое младенчество. И если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и тучи, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав.